Глава 803. Непредвиденные перемены. Часть 1. Эволюция и деградация. Эти два навыка почти полностью были созданы на основе техники Цэншинь, которую культивировал Лу Шэн. Суть этой техники заключалась в том, чтобы позволить существам свободно развиваться, совершенствоваться и процветать. Хотя были некоторые ограничения, это была невообразимо мощная техника, по крайней мере, с точки зрения культивирования. Изначально это была обычная техника медитации уровня предела потусторонней пустоты, которую он сначала развил, а после модифицировал в боевую. Только тогда Лу Шэн узнал ее истинную силу. Деградирует все, даже почва и камень полностью разрушаются. Хотя радиус атак немного сузился, она все равно невероятно мощная. Лу Шэн отвел взгляд, затем мысленно рассчитал время накопления энергии и другие параметры при использовании этой техники. Убедившись, что все в порядке, начал постепенно уменьшать свою форму, возвращая себе изначальный облик. Нужно будет найти возможность проверить силу этой техники. Ну а сейчас не мешало бы выйти и осмотреться. Возможно, пришло время двигаться дальше. После минутной паузы Лу Шэн щелкнул перед собой пальцами. Вырвавшийся из него желтый свет быстро сгустился в прозрачное ледяное зеркало. В зеркале медленно проявилось лицо Ли Шуньси. «Старший, наконец-то ты вышел на связь. Мастер секты Юань уже выбрала мир, в который хотела бы переселиться. Мы ждали только тебя. Как думаешь, нам следует пойти с ними или будем что-то подбирать самостоятельно?» Ли Шуньси выглядел крайне встревоженным. «Сколько времени прошло с тех пор, как ты ушел в уединение? Прошло более 3 месяцев», — быстро сказал Ли Шуньси. «Больше 3 месяцев». Лу Шэн был шокирован. На создание одной обычной сверхъестественной техники у него ушло больше 3 месяцев. Проблема заключалась в том, что он не чувствовал под землей течения времени. «Хорошо, я скоро вернусь и определюсь. Пришли мне координаты мира, выбранного мастером секты Юань». «Понял». Когда ледяное зеркало исчезло, Лу Шэн поспешно поднялся. Теперь, когда техника была создана, нужно было начинать готовиться к надвигающейся катастрофе. Конфликт между астральными духами и древними зверьми мог перерасти в разрушительную бурю, сметающую все на своем пути, в том числе и звездные системы. Поэтому, чтобы перестраховаться, Лу Шэну нужно было найти запасной плацдарм для эвакуации. Вскоре после этого Ли Шуньси передал ему через специальное ледяное зеркало координаты. Посмотрев на них, Лу Шэн обнаружил, что это был небольшой мирок, расположенный неподалеку от мира небесных дьяволов. Тогда он согласился, чтобы все его люди последовали в этот маленький мир за сектой зеленой ветви. Однако прежде чем переселяться, нужно было основательно подготовиться, изучить физические законы этого мира, энергетические и фундаментальные законы и их влияние на живых существ. Столь глобальное переселение требовало прохождения множества этапов при выборе планеты и среды обитания. Все это делалось для того, чтобы в будущем избежать серьезных проблем. К счастью, как позже выяснилось, секта Зеленой Ветви заранее к этому подготовилась. Большое количество элит отправились в другие миры на разведку. Было проведено огромное количество тестов, что было Лу Шэну только на руку. Ему не пришлось ничего разведывать и тестировать самостоятельно. Через 3 месяца официально началось переселение. Поверхности всех планет, находящихся под контролем секты Зеленой Ветви, засияли голубым светом. Все это выглядело так, словно они были покрыты множеством мерцающих светлячков. На самом деле, каждый из этих светлячков был огромным арочным порталом, достигающим в высоту около 10 метров. Перед этими порталами ждали своей очереди тысячи людей. Поверхность планеты Шунин тоже была покрыта множеством фиолетовых точек. Все они были копиями разработанных Лу Шэном телепортационных формаций. Они были не такими сложными, как формации секты Зеленой Ветви, но функционировали исправно. В конце концов, формацию секты Зеленой Ветви создавал не один человек, а группа людей, объединившихся для достижения лучшего результата. Светящиеся врата, настроенные на выбранный мир, продолжали поглощать массы людей. Лу Шэн и Ли Шуньси, стоя плечом к плечу, наблюдали за процессом. Божественный лорд Тун и даже сейчас продолжал культивировать. Время от времени он задавал Лу Шэну вопросы об уровне поднимающего армию. Последний, естественно, рассказывал все, что знал. Недавно Тун и почувствовал, что уже почти достиг этого уровня. По его словам, он вот-вот должен был прорваться. Он слишком надолго застрял на уровне божественного лорда и только благодаря подпитывающему его духовному свету Лу Шэна смог совершить прорыв. Но у такого прорыва имелись свои недостатки. В конце концов, подпитывающая сила техники Цэньшинь заключалась в том, что Лушен медленно перекачивал в других существ свою ци земли. Такая подпитка, в действительности, была всего лишь перекачкой энергии уровня предела потусторонней пустоты, которую Лушен культивировал, в тела других существ. Эта энергия несла в себе мощный личный след и могла быть в любой момент возвращена Лушену. Так что этот прорыв, в действительности, был лишь видимостью. Это был фундаментальный закон, который Лушен понял лишь недавно, после завершения изучения сферы изначального света. Когда Лишуньси посмотрел на высокую светящуюся арку портала, на его лице появилось беспокойство. «Старший, ты ведь побывал во многих мирах?» Лушен едва заметно кивнул. «Однако, попадая туда, я вселялся в чужое тело. Здесь же по другую сторону портала находится обычный космос. Перевалочным пунктом нам послужит метеоритный пояс. Таким образом, секте зеленой ветви и нам будет проще добраться до временного места пребывания. Что касаемо законов в новом мире, в основном они такие же, как и здесь. За исключением пламени, все с ним связанные там жестко подавляются. Значит, это низкотемпературный мир?» Ненадолго задумавшись, спросил Лишуньси. «Что-то в этом роде, но беспокоиться ни о чем. У секты зеленой ветви есть формации для преобразования энергии. Мы сможем использовать их для преобразования тепловой энергии и изменений природной среды планеты», — сказал Лушен. «Впрочем, нам сейчас не об этом нужно беспокоиться, а о том, сколько времени займет переселение». Услышав это, Лишуньси попросил своих подчиненных сообщить ему детали. «Это займет около месяца», — вскоре сказал он. «Месяц. Этого будет достаточно», — удовлетворенно кивнул Лушен. «После переселения в другой мир ему придется заново пересчитывать данные телепортационной формации, поскольку физические и энергетические законы там будут отличаться. На перестройку формации уйдет много времени, поэтому он не сможет быстро отправиться в прибытие. Поэтому он собирался посетить еще один мир, прежде чем покинет мир небесных демонов. За месяц, если мир прибытия не будет слишком высокоэнергетическим и у него будет достаточно большая разница в течение времени с планетой Шунин, он сможет получить силу еще одного духа. Пришлите ко мне Банцея». Сказав это, Лушен, развернувшись, устремился прочь. Превратившись в желтый луч, он выстрелил в направлении планеты Шунин. Лишуньси вздохнул, глядя ему в спину. С тех пор, как он переселился на планету Шунин, единственным, чем он занимался, был ежедневный сбор информации, а в остальном он жил спокойной, размеренной жизнью. Не так давно он познакомился с девушкой, присоединившейся к его исследовательской группе. Она была очень красивой, они довольно быстро поладили. Отношения между ними развивались настолько стремительно, что он уже начал подумывать о браке. Но судьба снова вмешалась в его планы. «Надеюсь, все будет хорошо», — подумал он. Осторожно коснувшись злого нефрита в своем теле и ничего не почувствовав, он облегченно вздохнул. Чем мощнее объект, тем точнее предсказание злого нефрита. Ведь чем могущественнее существо, тем большее влияние его поступки оказывают на окружающее пространство. И наоборот, чем обыденнее и проще объект, тем сложнее предсказать его будущее. Именно благодаря этому, полагаясь на злой нефрит, он смог так долго прятаться от матери боли. Поскольку сейчас нефрит молчал, был большой шанс, что переселение пройдет безопасно. Внутри дворца Звездного Короля, Лушен сидел один в просторном зале, на огромном троне, отлитом из горного хрусталя, и осторожно перелистывал только что появившийся из облака красного тумана буклет. На второй странице было черным по белому написано: «Остерегайтесь аномалий». Однако стоило зайти с книгой в помещение со слабым освещением, как текст изменялся. «Эта книга, думаю, она нечто большее, чем просто книга для записей. У нее должно быть другое предназначение». Перелистывая пустые страницы, Лушен внезапно кое о чем подумал. Вытянув указательный палец, осторожно коснулся им книги. Ша-ша. Начавшая распространяться от его пальца пепельного цвета пленка быстро покрывала поверхность книги. На странице начали медленно проявляться отчетливо видимые сложные рукописные символы, перемежающиеся большим количеством сложных узоров. Лушен осторожно перелистывал страницу за страницей. Раньше, в осколке того мертвого мира, у него не было времени на подробное изучение книги, поэтому он решил заняться этим сейчас. К сожалению, он не узнал ни одного символа и ни одной руны, однако сумел увидеть некие закономерности. Всего в книге было 10 страниц, так что правильнее было называть ее буклетом. Первая после обложки страница была пустой, на ней ничего не было написано, за исключением одного единственного, незнакомого ему символа. На третьей, шестой и девятой страницах были нарисованы какие-то узоры, функцию которых он не смог понять. Изображенный на третьей странице объект чем-то походил на летающий корабль, очень грубый на вид, с ромбовидным, словно заляпанным грязью корпусом. На шестой и девятой страницах были изображены два странных монстра. Мельком глянув на летающий корабль, Лушен, перелистнув несколько страниц, посмотрел на изображенного на шестой из них монстра. Он был похож на какую-то аморфную массу, не имеющую определенной формы. Единственное, у него было человеческое лицо и находящееся глубоко в туманной массе туловище. Внизу была подпись, но Лушен не смог ее прочесть. К счастью, сбоку было пояснение на языке Эншири, медленно прочитал Лушен. Если я не ошибаюсь, сохранившийся в красном тумане реликт является частью погибшей вселенной. Что касаемо монстра, скорее всего это очень могущественное существо, обитавшее в той вселенной. До сих пор мне не доводилось сталкиваться с чрезвычайно сильными монстрами. Если, к примеру, существует монстр, достигший предела потусторонней пустоты, который может путешествовать по вселенным, это может однажды привести к концу света. Эта мысль, случайно промелькнувшая в голове Лушина, внезапно его ошеломила. Разве это было не о нем? Признаться, в глубине души он чувствовал себя немного странно. Лучше пока об этом забыть и отправиться в прибытие, пока есть время. Иначе, после того, как мы переселимся, точка отправления станет другой. Придется все заново пересчитывать. Спрятав книгу, Лушен, поднявшись, зашагал по коридорам дворца. Глава 804. Непредвиденные перемены. Часть 2. Зона испытаний была поделена на три больших участка, одним из которых была находящаяся в подчинении Бансея зона прибытия. Поскольку в скором времени ему тоже предстоял переезд, он занимался сейчас преимущественно подготовкой к перемещению своего пророческого шара. Услышав, что его вызывает Лушен, Бансай сразу же бросился в зону испытаний. Остановившись у входа, решил подождать своего босса здесь. Его сопровождал товарищ по группе, лысеющий, белокожий, высокий старик. Издалека заметив приближающегося Лушина, оба шагнули ему навстречу, спеша поприветствовать. «Как продвигается ваша подготовка? Перед переселением я собираюсь отправиться в мир с самым быстрым течением времени. С этим не возникнет проблем?» — сходу спросил Лушен. Бансай в ответ кивнул. «Никаких проблем. Всего лишь потребуется внести несколько незначительных корректив. Как же жаль, что так скоро придется бросить только что построенную формацию». На его лице появилась наполненная горечью улыбка. «Ничего страшного, ведь не факт, что планета будет разрушена. Возможно, однажды мы сможем на нее вернуться», — пожав плечами, сказал Лушен. Бансай покачал головой, понимая, что Лушен просто пытается его утешить. Маленький старичок, стоящий с ним рядом, был послан сектой Зеленой Ветви, чтобы помочь им с переселением. Его звали Арис, его имя звучало так же, как в памяти Лушина звучало имя земного бога войны. В этом действительно нет ничего страшного. Мастер секты сказала, если внешний старейшина Лу переселится вместе с нами, секта компенсирует ему все потери, поспешно сказал он. Поблагодарите от моего имени мастера секты, сложил перед грудью кулаки Лушен. Хотя у него в прошлом и были небольшие разногласия с сектой Зеленой Ветви, мастер секты Юань Цинли всегда высоко его ценила. Как эксперта, находящегося на вершине уровня предела потусторонней пустоты. Поэтому Лушен тоже решил забыть о прошлом. В конце концов, он всегда был довольно щедрым человеком. В таком случае, давайте займемся прибытием. Бансай, собери мастеров формаций и начинайте корректировку, приказал Лушен. Слушаюсь. Затем Лушен стремительным шагом зашел в облицованный белым нефритом коридор, внутри которого имелось три прохода, ведущие в достаточно просторные экспериментальные зоны. Зона прибытия была разделена на три отсека, в каждом из которых располагалась отдельная формация, ведущая в миры с различными энергетическими уровнями. Поэтому ему не нужно было тратить слишком много высокоэнергетических кристаллов, чтобы попасть в низкоуровневый мир. К сожалению, она только недавно была построена. Сказав это, Бансай провел Лушина в первый отсек. Когда он посмотрел на большую формацию прибытия, превышавшую в ширину 10 метров, На его лице появилось сожаление. Внутри темной комнаты на земле была выбита овальная формация, покрытая бесчисленными красными линиями. В разрывах между линиями время от времени вспыхивали желтые молнии. В формацию в форме четырехугольника были вставлены четыре желтых кристалла, рядом с каждым из которых были начертаны сложные руны, представляющие пространство и время. Давайте приступим. Сначала нужно немного откорректировать формацию. После этого я уйду. Когда подойдет время переселения, вы должны будете послать мне сигнал, напомнил Лушен. Без проблем, воскликнул Бонсай, в то время, как остальные согласно закивали. Что ж, давайте тогда начнем, сказал Лушен, после чего, сделав несколько шагов, уселся в центре формации. Бонсай с остальными мастерами начали быстро настраивать кристаллы на передачу энергии. Вскоре помещение заполнилось мерцающим синим светом, который после превратился в желтый. Затем, опустившись вниз, он жидкостью растекся по узору формации. Все эти бесчисленные потоки плазмы начали сходиться к центру, месту, где стоял Лушен. Большое количество плазмы стекалось к его ногам. Бум! Внезапно плазма, затвердев, собралась в острую стрелу, после чего, с грохотом взмыв вверх, прорезала над головой Лушена серую трещину в форме глаза. Вперед! Тело Лушена, вспыхнув, превратилось в желтый свет, в следующее мгновение исчезнувший в желтой трещине. А, глаза Бонсая расширились. На контрольном кристалле, отслеживающем энергетические волны, в момент активации формации появилась странная, едва заметная энергетическая линия. Она была настолько тонкой, что ее невозможно было обнаружить, не присмотревшись. Откуда взялась эта штука? Как же плохо. Это может повлиять на прибытие внешнего старейшины. Нужно от нее избавиться. Мы стараемся. Проклятие. Она исчезла. Куда она делась? Я не знаю. Но координаты прибытия полностью изменились. Мы потеряли координаты господина. Проклятие. Экстренное отслеживание. От безысходности Бонсай с силой ударил кулаком по ладони. Его лицо побледнело. Если Лушен потеряется во времени и пространстве, все здесь присутствующие умрут. Секта Зеленой Ветви так это не оставит и разберется со всеми, кто был причастен к инциденту. Лондон, 1875 год. Джек, нахмурившись, посмотрел на лежащую на столе масляную картину. Над городом нависало темное небо. Вдоль возвышающихся над землей городских зданий стелился серый туман. В небе проплывали темно-серые облака, некоторые из которых походили на человеческие лица. Все здания города были черными, в окнах не было света. Хотя нет, было одно освещенное свечой окно, свечой, которую сжимала бледная, тонкая рука. Картина называется «Надежда». Красиво, не правда ли? Посмотрел на него старый профессор со сломанной ногой, в кабинете которого они сейчас как раз сидели. Ну что я могу сказать, она очень атмосферная, однако, как по мне, немного депрессивная. Джек много лет проработал в полиции и сталкивался с многими сложными случаями, но такое, на его памяти, случалось впервые. Молодая пара жила на окраине Лондона. И вот однажды красивая, хрупкая женщина зверски убила своего мужа и пятимесячного ребенка. Она варила куски их тела и ела на протяжении месяца. Если бы об этом случае стало известно общественности, это, наверное, вызвало бы сильный резонанс. Самым удивительным было то, что когда полиция взялась за это дело, сверху пришел приказ о закрытии. Не разрешалось рассказывать об этом посторонним. Дело нужно было сразу сдать в архив. Также нужно было пресекать попытки его расследования любыми частными сыщиками. Пришедший сверху приказ одновременно расстроил Джека и разозлил. Он жил этажом ниже этой поры, поэтому часто с ними встречался, спускаясь или поднимаясь по лестнице. Он знал их довольно хорошо. Мужчина работал менеджером в торговой компании, женщина – преподавателем рисования. Оба были хорошими людьми. Жена была очень хорошо воспитанным человеком, совсем не похожим на того, кто мог совершить подобное зверство. Джеку очень нравилась эта пара, но он не мог нарушить приказ вышестоящего начальства. Однако после нескольких дней колебаний он все же решил, проигнорировав распоряжение полицейского управления, заняться собственным расследованием. Хотя он много лет проработал в полиции, мужчина был еще совсем не старым, и в его жилах все еще бурлила кровь. Он мог с чистой совестью заявить, что не была развращен коррупцией. У него все еще была совесть, надежда. Хотелось бы узнать, что конкретно означает эта картина, терпеливо спросил Джек. Эта картина была написана преподавателем живописи. Молодой, красивая и с виду благоразумной женщиной, у которой есть ребенок и любящий муж. «Ты шутишь?» – не поверил профессор. Настроение, с каким была написана эта картина, ее автором может быть только человек с темным сердцем и искаженной личностью. Никто другой не смог бы изобразить такое одиночество с оттенком безумия. Я бы больше поверил, скажи ты, что ее написал какой-то психопат. «Эндрю, ты это серьезно?» – нахмурился Джек. «Разумеется, профессор Эндрю был не только художником, но и историком. Была в прошлом одна безумная серийная убийца, которая, совершая преступление, оставляла на стене граффити. Хотя ее навыки рисования были так себе, настроение, что она передавала, вызывали у людей беспокойство. Погоди, сейчас я тебе покажу ее рисунки». Надев очки, старый профессор, развернувшись в кресле, начал рыться в книжной полке позади себя. Вскоре он достал с полки альбом в коричневом переплете, положил его между ними на стол. Открыв альбом, Эндрю начал перелистывать страницу за страницей, пока не нашел нужную фотографию. На ней был запечатлен рисунок свиньи, однако вместо свиного рыла было лицо женщины. В животе была спрятана змея, а под ногами находилось жерло вот-вот готового разверзнуться вулкана. Магма цветом была похожа на кровь. Автор этого рисунка, серийная убийца, о которой я тебе только что рассказывал, покачав головой, сказал профессор. Она родилась с психическими отклонениями, дожив до 20 лет начала убивать людей, причем делала это так чисто, что ее никак не могли поймать. Если б не ее внезапное самоубийство, никто бы, наверное, не узнал, что она совершила те убийства. Когда Джек посмотрел на рисунок, он вызвал в нем странное, гнетущее чувство. «Хаем», внезапно пробормотал он, затем наклонился, чтобы получше рассмотреть заинтересовавшую его деталь. «Здесь, что это?» Сказав это, он, постучав пальцем по правой ноге, изображенной на рисунке свиньи, там виднелась небольшая отметина, похожая на глаз, вокруг которого обвелась змея. «Это», посмотрел на рисунок профессор, «татуировка». Такая же была на руке убийцы. Говорят, это символ, изображающий какого древнего злого бога. «Татуировка», Джек, покачав головой, взял в руки лежащую на столе, рядом с альбомом, картину. «Глянь», он указал на держащую свечу до жути бледную руку, на предплечье которой виднелась точно такая же татуировка. Профессор был шокирован. «Это правда?» Не доверяя собственным глазам, он надел очки. Его лицо удивленно вытянулось. Джек молчал. Он внезапно вспомнил, что видел похожие символы на месте убийства. Тогда он подумал, что это просто такое проявление безумия. Однако теперь это не было похоже на совпадение. «Кстати, Джек, откуда у тебя эта картина?» Не удержавшись, понизив голос, спросил профессор. «Лучше тебе не знать», с опаской посмотрев на картину, сказал Джек. Не удержавшись, он даже дотронулся рукой до кобуры. Он решил позже вернуться на место убийства и еще раз его осмотреть. В любом случае, он жил в том же здании. Глава 805. Нависшая над головой угроза. Часть 1. «Что ж, пожалуй, я пойду», свернув картину, Джек поспешно направился к двери. «Большое тебе спасибо. При следующей встрече я непременно угощу тебя ужином». «Хорошо, заходи почаще, парень», догнал его голос Эндрю. «Будь осторожен, и лучше не ввязывайся в это дело. Иначе, если с тобой что-то случится, как смогу посмотреть в глаза твоему отцу?» «Я понял», не оглядываясь, взмахнул рукой Джек. Выйдя за ворота университета, он посмотрел на темное и унылое лондонское небо, вспомнил о подозрениях, пришедших ему в голову во время расследования прошлого дела об убийстве. Что касаемо того убийцы, в него выстрелили более дюжины раз, однако он не умер, точнее умер, но позже. Перед тем, как это произошло, он умудрился пробежать несколько сотен метров и убить семью, состоящую из 6 человек. Он продолжал двигаться, несмотря на множественные ранения, а позже на теле этого монстра была обнаружена странная татуировка. Такие же татуировки он увидел сегодня на рисунке и картине. Похоже, это дело было очень запутанным, настолько, что, даже вскрывая его слой за слоем, можно было не докопаться до сути. Еще раз коснувшись рукой кобуры, Джек внезапно подумал, что, возможно, сегодня ему придется положиться на этого своего верного друга. А если точнее, пистолет был единственным, на что он мог положиться в этом деле. Плотнее затянув кобуру, Джек зашагал по улицам, не замечая, как небо над городом начало стремительно затягиваться темными облаками. С наступлением ночи весь город словно начал погружаться в черный туман. Городские подворотни наполнились жутким, приглушенным шипением. Скрываясь в темных углах, никем не замеченные, в направлении квартала, по которому шел Джек, быстро двигались бесшумные тени, а ничего не подозревающий Джек, тем временем, приближался к зданию, в котором жил. Он шел очень быстро, хотя ему было всего чуть больше 30 лет, из-за нескольких, полученных на службе ранений, его здоровье сильно пошатнулось. Поэтому к тому времени, как он добрался до дома, мужчина сильно запыхался. Держась за перила, Джек медленно поднимался по лестнице. Окружающая его темнота навевала смутную тревогу. Большое количество невидимых для его глаз теней метнулись наверх, к месту, где произошло убийство. Сгустившись, они превратились в черную фигуру. Затем фигура начала стремительно светлеть. Это была Лорин, женщина, убившая своего ребенка и мужа. Стоя посреди гостиной с улыбкой на лице и окровавленным ножом в руке, она с предвкушением смотрела на дверь. На одной из ее рук виднелся странный кровавый символ. «Сначала еще раз осмотрю место преступления», — Джек был настроен решительно. Он был уверен, что найденная им зацепка была очень важной, поэтому собирался все еще раз проверить. Думая об этом, он шаг за шагом поднимался по лестнице. Свист. Внезапно его ушей коснулся какой-то едва заметный звук. Джек замер, почувствовав внезапную боль в затылке. Затем его зрение затуманилось. Потеряв равновесие, он медленно начал заваливаться назад. Хлоп. На полпути вниз Джек сумел ухватиться за перила. Его глаза закрылись, затем снова открылись. Секунду назад наполненные верой в торжество справедливости глаза внезапно стали угрюмыми и холодными. Хреново. Не слишком удачное начало. Лу Шен затряс головой. Полученные им воспоминания были очень подробными. Джек был его душой в этом мире, поэтому они слились без единой попытки отторжения. Хотя вокруг не было ничего необычного, прошедший через множество сражений Лу Шен сразу почувствовал, что что-то не так. Атмосфера вокруг была крайне гнетущей. Кроме того, за то время, что Джек добирался до дома, ему встретился всего один прохожий. Но самое главное, это тело было слабым. Слишком слабым. Впрочем, для обычного человека оно было стандартным, а его единственной боевой силой был лежащий в кобуре пистолет. Однако пистолет был хорош против обычных людей, а вот против сверхъестественных существ он был бесполезен. А он сейчас как раз чувствовал тревожную ауру сверхъестественного присутствия. Аура опасности становится все сильнее. Лу Шен облизал внезапно пересохшие губы. Он отчетливо чувствовал витающую вокруг него в воздухе ауру ненависти и злобы. «В столь короткие сроки я не смогу укрепить и улучшить это тело. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к законам мира, а организму нужно время, чтобы окрепнуть». Проблема, однако, в отличие от Джека, Лу Шен мог чувствовать нависшую над головой мощную, угрожающую ауру, подавляющую его пять чувств. «Пыша, как же давно я не оказывался в столь захватывающей ситуации!» Лу Шен глубоко вздохнул. Честно говоря, он никогда не попадал в такую опасную ситуацию, отправляясь в прибытие. Столкнуться с таким могущественным существом в теле обычного человека. Что ж, посмотрим, каков мой предел. Медленно выдохнув, Лу Шен продолжил подъем. На укрепление этого тела уйдет месяц, если не больше. И то, за это время удастся достичь всего лишь человеческого предела. Не слишком оптимистичный прогноз. Но, даже достигнув пределов человеческого тела, он не сможет справиться с возникшей перед ним проблемой. Подумав об этом, Лу Шен достал из кобуры пистолет. Духом быстро перенастроил свое тело, приводя его в состояние равновесия. Сбежать он уже не мог, так что у него оставался только один вариант – сражаться. Пыша. Когда позади Лу Шена пронеслась темная аура, он резко остановился. Затем, не оглядываясь, медленно поднялся на второй этаж. Снова остановился, на этот раз перед дверью своей квартиры. Достав ключ, вставил его в замочную скважину, после чего, несколько раз прокрутив, опустил дверную ручку. Раздался щелчок, но дверь не открылась. Кто бы сомневался. Резко обернувшись, он осмотрелся. Увидел стоящий у соседней двери железный совок, предназначенный для сбора мусора. Успокоив дыхание, Лу Шен, приблизившись, взял в руку совок. Затем, надавив на него ногой, начал безжалостно гнуть. Вскоре нижняя часть совка отломалась, осталась только заостренная на конце железная ручка. Подняв импровизированное копье, Лушен, взвесив его в руке, удовлетворенно кивнул. «Это тело слишком слабое, чтобы сражаться даже с людьми», — подумал он, держа рукоять совка в руке на манер копья. Затем, вздохнув, продолжил подъем. Дойдя до пролета между этажами, он внезапно услышал донесшийся с оставшейся позади лестничной площадки шум. Повернув голову, через плечо оглянулся, увидел Джека или кого-то, выглядевшего в точности, как он. Поднявшись по лестнице, он встал перед дверью, затем, достав ключ, вставил его в замочную скважину. Стоя к нему спиной, Джек привычным движением повернул ключ. Когда дверь бесшумно открылась, он медленно вошел внутрь. Затем дверь также тихо закрылась. Лушен остановился, почувствовав какую-то странность. «Похоже, все намного сложнее, чем я думал», — в его сердце возникло странное ощущение, словно внутри него было что-то заперто, что в любой момент могло вырваться наружу. Сжав в руке рукоять совка, он продолжил подниматься по лестнице. Достигнув третьего этажа, свернул влево, направившись к двери квартиры, где произошло убийство. Вытащив тайно скопированный ключ, вставив его в замочную скважину, осторожно повернул. С тихим щелчком дверь открылась. Спрятав ключ, Лушен, пройдя в прихожую, заглянул в комнату. Внутри было очень чисто, не осталось никаких следов произошедшего убийства. Все было, как в обычном доме. Недалеко от входа стояла тумба для обуви, которую украшала ваза с завядшей розой. На выпуклой части вазы красным было написано: «Буду любить тебя вечно». Мазнув по вазе взглядом, Лушен медленно двинулся по длинному коридору, который привел его на кухню. Держа в одной руке пистолет, а во второй импровизированное копье, Лушен медленно двигался вперед. Дойдя до кухни, он заглянул внутрь, но там ничего не было. Тогда он, обернувшись, посмотрел в направлении ванной комнаты. Ху! Резко обернувшись, Лушен снова посмотрел в сторону кухни. В дверях, там, где только что никого не было, стояла длинноволосая женщина в белом джемпере, на лице которой не отражалось никаких эмоций. В следующее мгновение она попыталась ударить Лушена в лицо зажатым в руке кухонным ножом. Свист, бум. Когда Лушен перехватил ее руку, нож находился всего в нескольких сантиметрах от его лица. Чокнутая, серьезно, вы шутите? Благодаря воспоминаниям Джека, он сразу же узнал стоящую перед ним женщину. Значит, ты и есть Ларин? Лушену казалось, что с каждым мгновением давление рук его противника становится все сильнее. Он чувствовал, что его мышцы от перенапряжения начинают дрожать. Лицо Лушена исказилось. Он всеми силами пытался удержать медленно приближавшийся к нему нож. В какой-то момент он понял, еще чуть-чуть и нож коснется его глаза. Да твою ж мать! Он со всей силы ударил Ларин ногой в живот. Бум! Не ожидавшая такого, женщина отлетела назад. Лушен собирался, воспользовавшись возможностью, контратаковать, но внезапно потерял Ларин из виду. У него не было времени на раздумья. Он перекатился вперед как раз вовремя, чтобы избежать удара каким-то образом переместившейся ему за спину женщины. Человек, мгновение назад стоящий перед ним, непонятно как оказался позади него. Проклятие! Молниеносно выхватив пистолет, Лушен трижды выстрелил в голову женщины. Бах, бах, бах. Грохот выстрелов разнесся по маленькой кухне, болью отдаваясь в его барабанных перепонках. Во лбу и щеках Ларин появилось три пулевых отверстия, из которых полилась кровь. Однако не прошло и минуты, как все зажило, словно ничего и не было. Рука Ларин с зажатым в ней ножом снова устремилась к голове Лушена. И почему меня это совсем не удивляет? Крепко сжав железную рукоять совка на манер копья, Лушен с силой метнул его вперед. Пуф, на этот раз все получилось. Острие копья вонзилось женщине в живот. Поспешно вскочив, Лушен ударил по торчащему пруту ногой, загоняя его глубже. Он был высокоуровневым мастером боевых искусств. Несмотря на то, что это тело не имело должной подготовки, его рефлексы и точность движений были безупречными. Следующий удар пришел Саларин точно в локоть. Нож, отлетев, упал на пол. Когда Лушен собирался продолжить атаку, он снова потерял Ларин из виду. Бум! Не сомневаясь, что она нападет сзади, он, ударив локтем назад, попал ей в шею. Затем, обернувшись, схватил женщину за плечо. Глава 806. Нависшая над головой угроза. Часть 2. Ху! Рука Лушена опустела, а Ларин снова исчезла. Бум! Раздался еще один глухой звук, когда Лушен, резко развернувшись, ударил только что появившуюся за его спиной женщину ногой в живот. Отлетев назад, она, врезавшись в дверь, сползла по ней вниз и исчезла. «Это бесполезно», — сказал Лушен, когда мимо него со свистом пролетел кухонный нож. Лушен слегка наклонил голову и нож, задев его волосы, с силой вонзился в стену перед ним. Когда он оглянулся, Ларин, конечно же, снова исчезла. Он снова увидел Ларин, когда посмотрел в направлении кухни. Она стояла в дверном проеме, сжимая в руке металлическую вилку и странно ему улыбалась. Сердце Лушена внезапно дрогнуло. Он резко опустил голову. В тот момент, когда он это сделал, над его головой пронесся сгусток черной ци, лишь чудом не попавший ему в затылок. Снова подняв голову, Лушен увидел, как черная ци влетела в рану на теле Ларин. Быстро превратившись в плоть, она в мгновение ока ее заживила. И как, черт возьми, я должен с этим бороться? Его противник обладал сверхъестественными способностями, его невозможно было убить, в то время как у него было только тело обычного человека, которое, к этому времени, уже довольно сильно запыхалось. Было ясно, что тело Джека долго не выдержит столь изнурительного противостояния. Сейчас он чувствовал то же, что чувствовали противники, с которыми он в прошлом сражался. Однако, к его удивлению, женщина больше его не атаковала. Она неподвижно стояла в дверях, глядя на него пустым взглядом. Затем уголки губ Ларин расползлись в жуткой улыбке. Пху! На этот раз он потерял Ларин из виду после того, как у него внезапно потемнело в глазах. Одновременно с этим его уши наполнились множеством различных звуков. Гудки машин на улице, крики детей и кашель стариков, лай собак и мяуканье кошек. Множество звуков хлынуло в комнату, словно кто-то нажал на пуск. Взяв в руки нож, Лушен внимательно осмотрелся, но Ларин нигде не было. Тогда он осмотрел ведущий на кухню коридор, но и там было пусто. В гостиной тоже царила тишина. Лушен облегченно выдохнул. Затем, пройдя в гостиную, начал искать оставленные преступником улики. В частности, круглый символ со змеиным глазом внутри. Однако никаких символов он здесь не нашел, зато, порывшись в серванте, обнаружил небольшую брошюру в красной обложке. Это была книга рецептов, в ней было много советов, как готовить различные блюда, какие использовать ингредиенты и в каком количестве. 3/4 авокадо, 110 граммов пасты, 100 граммов голландской фасоли, 100 граммов спаржи, 3 столовых ложки оливкового масла, немного перца. В книге было записано множество различных рецептов. Хотя почерк был неаккуратным, написано было довольно разборчиво. «Должно быть, это писала Ларин». Лушен медленно пролистал брошюру. Затем внезапно резко остановился. К одной из страниц в середине книги скрепкой была прикреплена фотография. На снимке была запечатлена Ларин и ее муж. Они вдвоем стояли на теплом пляже. Ларин обнимала мужа за шею, а он ее за талию. Ее лицо освещала яркая, счастливая улыбка. Глядя на фотографию, Лушен внезапно вспомнил о Чен Юньси. «Возможно, если бы не я, Юньси осталась бы обычным человеком и прожила намного лучшую жизнь». Подумав об этом, он перелистнул страницу. При мысли о нелепой смерти Чен Юньси его сердце сжалось от сожалений. Продолжив просматривать книгу, он находил в ней все новые рецепты. Внезапно он снова остановился. «Ты когда-нибудь чувствовала себя одинокой?» На одной из страниц, среди кучи рецептов, ему вдруг встретился не вписывающийся в контекст вопрос. Несколько секунд Лушен пялился на это предложение. Пролистав несколько страниц назад и изучив их более внимательно, он ничего подобного больше не обнаружил. Должно быть, это предложение было первыми признаками возникших у Ларин проблем. Еще раз пролистав брошюру, Лушен положил ее в карман. Не найдя больше никаких улик, вернулся в спальню, где произошло убийство. Спальня уже была обыскана полицейскими, которые ничего в ней не нашли. Лушен тоже внимательно осмотрел комнату. Убедившись, что там ничего нет, вернулся в коридор у входа. Повернув дверную ручку, Лушен вышел, закрыв за собой дверь. Оглянувшись, убедился, что все в порядке, после чего медленно спустился по лестнице. Когда он дошел до первого пролета лестницы, позади внезапно раздался щелчок. Звук исходил от двери квартиры Ларин. Она распахнулась. Сердце Лушена дрогнуло. Обернувшись, он посмотрел в направлении двери. Однако позади ничего не изменилось, словно только что услышанный им звук был иллюзией. Глубоко вздохнув, он быстрым шагом двинулся вниз. Подойдя к квартире Джека, достав ключ, попытался открыть дверь. Однако когда ключ был вставлен и повернут, он понял, что дверь заперта изнутри. Лу Шен давно понял, что с этим прибытием что-то не так. Он вспомнил о человеке, которого видел, когда поднимался наверх. Он выглядел в точности, как Джек. Он уже собирался вытащить ключ из замочной скважины, когда тот вдруг повернулся. Сам, щелк, замок открылся. Лу Шен поначалу остолбенел, затем потянул на себя дверь. Дверь явно была не заперта, однако она ни в какую не поддавалась, словно кто-то изнутри тянул ее на себя. Лу Шен несколько раз потянул дверь, но все, чего он смог добиться, щели шириной в палец. Такое впечатление, словно кто-то ему противостоял. Чем сильнее он тянул, тем больше было сопротивление. Внезапно остановившись, он услышал донесшееся с той стороны слабое дыхание. «Кто ты, черт возьми?» – раздраженно спросил Лу Шен. Ответа не последовало. По ту сторону двери стояла тишина. Лу Шен внезапно почувствовал в этом нечто необъяснимо знакомое. Кажется, он где-то уже видел нечто подобное. После недолгих раздумий он отпустил дверь, и она с щелчком захлопнулась. Развернувшись, он быстро спустился по лестнице. Не оглядываясь, пошел прочь. В этом месте больше нельзя было оставаться. Он тщательно прощупал законы этого мира. Жесткость здешних законов и сила подавления были настолько велики, что он начал сомневаться, что попал в низкоэнергетический мир с большой скоростью течения времени. Можно сказать, многие законы здесь были аналогичны законам мира небесных дьяволов. Будь то сопротивление или плотность, все законы этого мира были далеки от законов миров, в которые он спускался раньше. Идя по улице, Лу Шен в основном смотрел вниз, лишь изредка бросая короткие взгляды на прохожих. Смеющиеся пары, влюбленные парочки, запряженные лошадьми экипажи, красочные граффити на стенах. В некоторых местах на улицах висели британские флаги. Это Лондон, но неизвестно, тот ли Лондон, который знаю я. Подняв голову, Лу Шен посмотрел на флаг, который был в точности таким же, какой запечатлелся в его памяти. Он ускорил шаг. Вскоре на улице показался старый экипаж. Остановив его, он забрался внутрь. «Сэр, куда едем?» Обернувшись, спросил извозчик. Лу Шен ненадолго задумался. «Доу Джонс 73, слушаюсь». Карета медленно тронулась с места. Откинувшись на спинку сиденья, Лу Шен, наконец, смог расслабиться. Вот только расслабившись, он сразу же прочувствовал на себе все последствия перенапряжения. Его руки и ноги стали настолько тяжелыми, словно налились свинцом. Мышцы Джека, не укрепленные изнурительными тренировками, были намного менее выносливыми, чем даже у самых слабых бойцов. «Слишком слабый, нужно заняться этим в самое ближайшее время», – вздохнул Лу Шен. «Прошло так много времени, когда он в последний раз так себя чувствовал. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, он откинулся спиной на сиденье. 73-й дом по улице Доу Джонс находился как раз напротив участка, в котором он работал. Обычно, отправляясь на работу, он говорил этот адрес, а не адрес полицейского участка. Во-первых, нужно было соблюдать некоторую секретность. Во-вторых, напротив полицейского участка располагалось полицейское общежитие. Поскольку дома он теперь жить не мог, единственным выходом было на время остановиться в общежитии. К сожалению, почти все деньги Джека хранились у него дома. Заглянув в бумажник, Лу Шен нашел там 13 фунтов и немного мелочи. Остальные деньги лежали в шкафу дома, и у него сейчас не было никакой возможности их забрать. «Я не могу воспользоваться даже одной прядью ци земли. Также, как не могу открыть опрокидывающую море сферу, где хранятся золотые слитки и драгоценные камни. Похоже, я могу рассчитывать только на себя». Лу Шен чувствовал себя совершенно беспомощным, а экипаж, тем временем, двигался вперед. Примерно через 10 минут он остановился перед квадратным зданием из красного кирпича. У входа в здание стояли двое полицейских в черной форме и высоких фуражках, вооруженные дубинками и спрятанными в кобуре пистолетами. Оба были высокими, усатыми и мускулистыми, излучающими ауру, свойственную только представителям власти. Расплатившись с извозчиком, Лу Шен, спрыгнув на землю, направился к полицейскому участку. Лондонская полиция той эпохи была не читой полиции 21 века, когда правовая система была кардинально изменена. У полиции того времени было намного больше власти, чем у современных стражей порядка. Покопавшись в воспоминаниях Джека, Лу Шен узнал, что совсем недавно полицейский департамент был реорганизован в соответствии с национальной судебной реформой. Время от времени работу управления проверяли специальные инспекторы, поэтому патрульные и работали столь усердно. Бум! Выскочивший в паре шагов от него из проулка разносчик врезался в одного из патрульных. «Простите, простите, прошу прощения, господин полицейский, я не нарочно». Лицо маленького разносчика побледнело, он тут же начал извиняться и кланяться. «Ты посмел напасть на полицейского?» Схватив разносчика за ворот, воскликнул патрульный, после чего легко поднял мальчишку в воздух. «Да ладно тебе, Бадди, не обижай ребенка», подошел к нему Лушен. «Джек, ты почему вернулся? Вроде сегодня не твоя очередь дежурить». Увидев Лушена, поздоровался с ним мужчина, отпустив маленького разносчика газет. «Ничего не поделаешь, я больше не могу оставаться в своем доме», с несчастным видом пожал плечами Лушен. Глава 807. Обстоятельства дела, часть 1. «Эй, ты ведь не струсил?» — разразился смехом Бадди. «Все знали, что недавнее убийство произошло в доме Джека. Я слышал, ты был знаком с той парой», — Лушен кинул. «Именно поэтому я и не хочу туда возвращаться. Когда ложусь спать, мне кажется, что с потолка вот-вот польется кровь». «Ясно. Ладно, ты иди, наверное, а то сейчас наказывают за болтовню на дежурстве. Позже поговорим, когда оба будем свободны». «Хорошо». Пройдя через металлические ворота, Лушен, достав из кармана удостоверение и показав его дежурному, вошел внутрь полицейского участка. Его непосредственным начальником был мужчина лет 40, противоречивый человек, высокомерный с посторонними и благосклонно относящийся к своим людям. Как и все, он знал, что недавнее убийство произошло в доме Джека, поэтому без лишних вопросов дал Лушену разрешение на регистрацию в полицейском общежитии. И теперь у последнего была не только крыша над головой, но и трехразовое питание. Зарегистрировавшись, Лушен, взяв ключи, отправился в общежитие. Интуиция подсказывала ему, что впереди его ждут огромные неприятности, поэтому ему нужно было как можно быстрее укрепить свое тело. Зайдя в выделенную ему комнату, он первым делом снял с себя грязное пальто, затем отправился в расположенный по соседству магазин, купить предметы первой необходимости и какой-нибудь еды. После этого вернулся в общежитие. Ему была предоставлена одноместная комната с необходимым для жизни набором мебели. Лушен, скрестив ноги, уселся на полу. Льющийся сверху тусклый свет излучал слабое тепло. Это тело слишком слабое. Подняв руку, Лушен сначала пошевелил пальцами, затем согнул и разогнул запястье. Послышалось несколько тихих щелчков, что означало, его давно не подвергающиеся никаким тренировкам суставы сильно закостенели. Законы в этом мире чрезвычайно жесткие, но это не страшно. С Диэйб Луи эту проблему несложно обойти. Что странно, я уверен, заданная Бансеем скорость временного потока была совсем не такой, как в этом мире. Он подозревал, что что-то не так пошло во время открытия портала, но сейчас у Лушена не было возможности это проверить, поскольку ци земли была недоступна. Более того, он даже не мог выпустить наружу божественный дух. В этом мире существовала только самая базовая ци, поэтому у него не было другого выбора, кроме как пойти по этому пути. И скорее всего сверхъестественные силы, с которыми он недавно столкнулся, именно так и развивались. Единственное, нужно было выяснить, какой аспект сверхъестественной силы в этом мире не был ограничен законами, и для этого проще было использовать энергию, родную этому миру. Прокусив указательный палец одной руки, Лушен быстро нарисовал на другой ряд маленьких рун. Каждая из этих рун представляла энергию одного из освоенных им божественных узоров, начиная с яда, огня, воды и ветра и заканчивая землей или другими атрибутами. Вскоре нарисованные на его ладони руны выстроились в плотный узор. Готово. Все 13 рун. Посмотрим, какая из них сможет активировать базовую энергию. Лушен, поднявшись, взял бинт и спирт, после чего, продезинфицировав рану, перевязал палец. Затем приступил к чрезвычайно утомительному процессу тестирования. Чтобы призвать энергию, нужно было кровавые руны на ладони синхронизировать с дыханием, голосом и течением времени. Лушен проверил один за другим все символы, но ни один из них не откликнулся. Неужели из-за ограничений здесь не работают даже пробуждающие руны здесь? Лушен чувствовал себя беспомощным. Он только и мог, что оставить свои бесплодные попытки. Тук, тук, тук, внезапно кто-то постучал в дверь его комнаты. «Кто там?» «Я моюсь», — громко отозвался Лушен. «Это я, Хасан. Начальник управления назначил на завтра совещание. И ты, наверное, не в курсе, найдена новая улика по делу об убийстве в твоем доме. Так что с 8 октября Мада назначен командиром оперативной группы. Ты будешь частью команды, так что не отлынивай от работы», — донесся снаружи громкий мужской голос. «Во сколько будет совещание?» — спросил Лушен. «В 2 часа. Не опаздывай». «Ладно, пойду я поем», — сказав это, Хасан ушел. Лушен, скрестив ноги, снова уселся посреди комнаты. Внезапно у него возникло смутное ощущение, словно к нему из угла, находящегося за пределами его поля зрения, потянулась невидимая рука. «Диэйблуе», — решительно скомандовал он. Перед его глазами, резко вспыхнув, завис светло-голубой интерфейс. Не обращая внимания на отвечающий за его главное тело блок, Лушен попытался вспомнить самые простые техники укрепления тела, основанные на внутренней ци. Хотя он не мог выпустить наружу свой божественный дух, он все еще мог использовать внутреннее зрение. У этого тела слишком мало полезных навыков, поэтому единственный выход – начать все сначала. Поскольку он не был до конца уверен в законах этого мира, Лушен просто выбрал несколько самых простых техник боевых искусств для тренировки свейцы. Эти техники подходили только для увеличения силы, выносливости и немного скорости. Благодаря этому можно было естественным образом улучшить и внутреннюю ци, за которой потянутся и другие вещи, такие, как сопротивляемость и прочее. А если добавить к этим техникам парочку внешних, более жестких, можно будет улучшить прочность кожи. И можно еще добавить технику увеличения скорости, что будет выгодно при столкновении с противником, вооруженным огнестрельным оружием. Медленное исцеление – огромный минус, о котором нужно позаботиться в первую очередь. Еще выносливость. Ее тоже не мешало бы увеличить, чтобы легко выдерживать вес бронежилета. Думаю, в этом мире дополнительная защита не помешает. И еще нужно добавить это и это. Полчаса спустя, Лушен почувствовал головную боль, посмотрев на только что созданную им технику. Неизвестная техника, неинициированная. Каждый новый уровень повышает силу на 0.1, скорость на 0.1, выносливость на 0.1, скорость реакции на 0.1, сопротивляемость на 0.1. В скобках было перечислено большое количество различных физических параметров. Вот только нагромождение такого количества техник может привести к слишком усредненному результату. А усреднение, значит, посредственность. Лушен прекрасно это понимал. «К счастью, у меня есть ментальная энергия, при помощи которой любую посредственность можно довести до крайности, сделав всемогущей. Итак, приступим». Эта техника была результатом собранного им за долгие годы опыта и его понимания боевых искусств. В принципе, первые 3 уровня он мог культивировать самостоятельно, но ему было лень. Назову эту технику. Прорыв ци, как всегда, придуманное Лушином название было простым и интуитивно понятным. Поднять технику прорыв ци на 1 уровень, сказав это, он мысленно коснулся кнопки «Изменить» в нижней части интерфейса Диэйблуе. Затем пристальным взглядом уставился на самый нижний блок модификатора. Пыша. На мгновение расплывшись, экран снова стал ясным. Прорыв ци. Уровень 1. Все атрибуты повышаются на 0.1 фу. В тот момент, когда экран прояснился, Лушен почувствовал, как его тело напряглось. На мгновение ему показалось, что оно начало раздуваться. По его коже разлилась легкая боль. Боль была совсем не похожа на ту, что он испытывал раньше, когда культивировал боевые искусства. Эта боль была настолько сильной, что ему казалось, его тело сейчас разорвет на куски. Вместе с духом, в его теле не было места, которое б не болело. В сравнении с болью, испытываемой Лушином сейчас, боль от модификации боевых искусств в прошлом была просто щекоткой. Изначально его целью было только всестороннее развитие тела. Он не ожидал, что это всесторонне сбалансированное улучшение приведет к совершенно другому результату, чем тот, на который он рассчитывал. «Мой божественный дух растет», его огромный божественный дух уровня предела потусторонней пустоты внезапно начал увеличиваться. И хотя это было очень незначительное увеличение, он ни с чем подобным раньше не сталкивался. Он думал, что можно либо объединить 2 духа, либо культивировать божественный дух после выполнения кармы. Впервые он видел, чтобы дух увеличивался посредством прямого культивирования. Что-то явно не так с этим миром, покачал головой Лушен. Если б все миры были такими, он давно стал бы непобедимым. Он мог бы найти мир с огромной разницей во времени и культивировать в нем на протяжении нескольких миллионов лет, а после, вернувшись, уничтожить астрального духа и древнего зверя. Поднятие этой техники всего на 1 уровень сожрало 17 единиц ментальной энергии. Обнаружив это, Лу Шэн даже на миг забыл о боли, но вскоре она вернулась с новой силой. Боль продолжалась на протяжении нескольких часов и прекратилась лишь ближе к 3 часам ночи. Когда все закончилось, Лу Шэн растянулся на полу. У него не было сил ни то, чтобы встать, он не мог сейчас даже сесть. Его тело было покрыто слоем просочившейся сквозь кожу темно-красной грязи. Это были выведенные из организма после перенастройки и укрепления шлаки и плохая кровь. Повышение всего на 1 уровень прошло так болезненно, полежав на спине несколько минут, он, нехотя поднявшись, направился в ванную комнату, собираясь принять душ. Ополоснувшись, не став утруждать себя одеванием, направился к зеркалу. На его теле не осталось и унции жира. Более того, на нем появился мышечный каркас. Кости, чтобы выдержать вес увеличившихся мышц, стали толще и крепче. Выбросив вперед руку, он нанес воображаемому противнику сильный удар. Свист. Кулак вылетел и сразу же вернулся обратно. Действительно, скорость и сила увеличились. Зрительное восприятие и скорость реакции тоже улучшились. Однако, поскольку его костные и мышечные скелеты после улучшения были сильно перегружены, прежде чем приступить к следующему этапу укрепления, ему нужно было провести небольшую корректировку. Однако любая корректировка, даже самая незначительная, должна была быть выполнена в соответствии с законами окружающей среды. И еще, несмотря на то, что человеческий опорно-двигательный аппарат был довольно износостойким, после подобных корректировках ему нужно было дать время восстановиться. В противном случае организм мог не выдержать и разрушиться. Через некоторое время Лу Шэн почувствовал голод. Быстро вытащив из пакета купленную еду, он, сложив ее в кучу, понял, что этого явно будет недостаточно. Поэтому, одевшись, он снова направился в расположенный по соседству круглосуточный магазин. Как он и ожидал, его организму, чтобы адаптироваться и перейти к следующему этапу укрепления, требовалось больше 3 дней, однако завтра он должен был заступить на дежурство, поскольку пока что не собирался отказываться от роли полицейского. Глава 808. Обстоятельства дела. Часть 2. Кармой Джека была поимка убийцы, его наказание и восстановление справедливости. Это было его желанием и целью. Поимка и наказание убийцы — это только выглядело просто, но на деле требовало тяжелой работы, так что Лу Шэну предстояло очень сильно потрудиться. Что же касаемо восстановления справедливости, Лу Шэн не видел в этом ничего сложного, поскольку был уверен, что всегда поступает по совести. Каждый, кто выступал против него, автоматически становился злом, которое нужно было уничтожить. Поэтому, всякий раз кого-то убивая, он считал, что поступает правильно. Разве не должен каждый праведный человек вершить справедливость, делая мир лучше? Взять, к примеру, войну. Если все враги будут мертвы, кто ее начнет? Лу Шэн облегченно вздохнул, согласившись с наивным идеализмом Джека. У меня тоже не раз возникало сильное чувство долга, вспомнив о собственных поступках в прошлом, внезапно подумал он. Иногда мне даже казалось, что я рожден для того, чтобы спасти мир. Иначе, смог бы я выйти за пределы обыденности и так далеко зайти? Лу Шэн вздохнул. Затем, снова вспомнив об астральных духах и древних зверях, подумал: мир так несправедлив. Почему некоторые существа рождаются сильными или даже непобедимыми? Но обычным людям, чтобы выжить в этом мире, нужно начинать с нуля. Вот уж, действительно не отступать и не сдаваться. Выпив немного воды, Лу Шэн, вздохнув, лег на кровать. Этой ночью он спал очень крепко, без сновидений. Следующим утром, спустившись вниз, отправился в расположенный рядом с полицейским участком тир, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Там же, в соседнем помещении, находился спортзал, где можно было разогреть суставы и связки, и помочь организму быстрее вернуть себе тонус. В 10 утра за ним зашел его коллега, Джейсон, чтобы вместе пойти на совещание. Вместе с группой полицейских Лу Шэн вошел в большой конференц-зал, расположенный на 2-м этаже полицейского участка. Бородатый начальник участка, Коган, поднявшись на трибуну, холодным взглядом просканировал сидящих в зале полицейских. «Причина, по которой я всех вас сегодня собрал, заключается в том, что в ходе расследования последнего убийства были найдены новые улики. Кроме того, буквально час назад на восточной окраине города была зверски убита семья из 6 человек. Сидя в зале среди других офицеров, Лу Шэн внимательно слушал речь комиссара Когана. Это убийство всколыхнуло весь город, люди больше не чувствуют себя в безопасности. Сверху пришел приказ в кратчайшие сроки разобраться с делом и успокоить общественность, нахмурившись, громко сказал Коган. Для расследования будет создана специальная группа. Уверен, мы сможем быстро арестовать преступника. Мы должны сделать это ради нашей репутации, иначе как смогут граждане и дальше нам доверять? Скажите, есть среди вас добровольцы? Хотя лица сидящих в зале людей были наполнены самыми разнообразными эмоциями, желающих добровольно вступить в спецгруппу не нашлось. Фондом спецоперации на расследование дела было выделено 100 тысяч фунтов стерлингов. Каждый, кто войдет в спецгруппу, получит свою долю из этих денег, сделав небольшую паузу, добавил Коган. Разве могу я не поучаствовать в расследовании? Отодвинув стул, поднялся высокий, мускулистый полицейский. Хорошо, Рейн, кто еще? Пожалуй, я тоже присоединюсь. И я. Прокричали один за другим несколько человек. Лу Шен молчал. Физические показатели его тела к этому времени улучшились незначительно, поэтому он считал, что ему еще рано участвовать в чем-то рискованном. Повышение уровня на 0.1 означало лишь 60-процентное усиление по сравнению с предыдущим показателем. Поэтому он молча, с каменным лицом, наблюдал за людьми, один за другим присоединяющимися к отряду. Собрание закончилось через полчаса после того, как был сформирован отряд, включивший в себя 10 человек. Прежде чем всех отпустить, комиссар Коган попросил остальных полицейских оставаться наготове, поскольку оперативной группе в любой момент могла понадобиться помощь. Сразу же после того, как комиссар объявил об окончании совещания, Лу Шен, поднявшись, медленным шагом направился к выходу. Во время прошлых своих модификаций он израсходовал довольно много ментальной энергии, но у него ее было несколько миллионов, так что в этом отношении ему ни о чем было беспокоиться. Единственное, что его сейчас сдерживало, тело, которому нужно было восстановиться. «Почему ты не присоединился?» Приблизившись, понизив голос, спросил Джейсон. «А зачем?» «Честно говоря, у меня нет никакого желания заниматься этим делом», небрежно сказал Лу Шен. «Думаешь, они действительно собираются расследовать это преступление?» Криво усмехнулся Джейсон. «Когда придет время, они просто арестуют нескольких жителей трущоб, объявив их преступниками. Закроют дело, получат деньги и все счастливы. Думаешь, это нормально?» Опешил Лу Шен. «А разве когда-то было по-другому? Дело будет быстро раскрыто. Общественность получит желаемое, власти будут удовлетворены. Все останутся довольны», скривившись, ответил Джейсон. «А ты сам, почему не присоединился?» Спросил Лу Шен. Джейсон, улыбнувшись, неопределенно пожал плечами. «Ладно, без разницы, Лу Шену, на самом деле, было все равно. Единственное, что его сейчас волновало, собственная сила. Кстати, а куда ты идешь?» Спросил продолжавший следовать за ним Джейсон. «Хочу немного потренироваться», ответил Лу Шен. «О, пойдем вместе. Что-то я в последнее время не чувствую себя в безопасности. Нужно больше тренироваться, чтобы не утратить навыки». Лу Шен не возражал. Потренировавшись, они, вместе поужинав, разошлись по своим комнатам. Следующим утром, после того, как следственная группа куда-то в спешке ушла, Лу Шен предложил Джейсону снова сходить с ним в спортзал. Прибыв в нужное место, они встретили там знакомую девушку. Судя по воспоминаниям Джека, она работала в архиве. Голубоглазая блондинка с длинными волосами и стройной фигурой, но, как на его вкус, с слишком маленькой грудью. Увидев представительницу противоположного пола, Джейсон заметно оживился, он начал тренироваться с показным усердием. Лу Шен вел себя, как обычно. На третий день они тренировались втроем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лу Шен отжимался, одной рукой упираясь в землю, а вторую заложив за спину. Джейсон и Анчи больше болтали, стоя в паре метров от него. Закончив отжиматься, Лу Шен, поднявшись, направился к штанге. 50 поднятий штанги за подход, 3 подхода за раз, таким была его тренировка выносливости. Джейсон никогда бы не подумал, что Джек в действительности настолько силен, намного сильнее его. Однако он не завидовал, поскольку его целью была не сила, он хотел завоевать девушку. Прошло совсем немного времени с начала тренировки, когда дверь спортзала внезапно распахнулась. «Джейсон, Джек, собирайтесь!» Во всю силу легких закричал вбежавший в зал полицейский, лицо которого было покрыто потом. Джейсон с Лушином, переглянувшись, тут же бросились к выходу. Такой тон мог означать только одно – произошло что-то серьезное.